Глава 5. Ао Маме. Как бы вы ни затаились. Жить одной в закрытом пространстве Ао Маме не так уж и сложно. Подъем в 6 утра, завтрак, примерно с час, стирка, глажка, уборка в квартире. Оставшиеся полтора часа до обеда, упорные, до 7-го пота занятия на тренажерах. Из своей многолетней практики она отлично знает, какие мышцы как напрягать и когда остановиться, чтобы себе же не навредить. Обедает она в основном овощами и фруктами. Затем, как правило, сидит на диване с книгой, пока ее не сморит короткий полуденный сон. Проснувшись, час готовит ужин, до 6 вечера его съедает. Начинает темнеть, она выходит на балкон, садится в пластиковое кресло и смотрит на детскую площадку. В 10:30 отправляется спать. И так каждый день. Но от такой жизни ей не скучно. По характеру она молчунья. Даже если долго ни с кем не общается, чувствует себя вполне комфортно. В школе с одноклассниками не разговаривала совсем. Точнее, никто не заговаривал с нею без крайней нужды. В классе ее считали непонятным, инородным существом, которое следует игнорировать. Ей самой, разумеется, это казалось жуткой несправедливостью. Будь она в чем-то виновата сама, еще, возможно, смирилась бы. Но в проклятой инородности ее вины не было. Чтобы вырасти, любой ребенок должен делать то, что велят родители. Вот почему ей приходилось всякий раз молиться перед едой, каждое воскресенье таскаться по улицам вслед за матерью, пытавшейся обратить людей в свою веру, бойкотировать школьные экскурсии в синтоистские храмы и рождественские утренники, а также носить одежду с чужого плеча. Она просто выполняла волю родителей, ослушаться которых нельзя. Но одноклассники, разумеется, о том ничего не знали и знать не хотели. Они просто чурались ее, вот и все. И даже учителя держались с ней так, будто она мешала жить всему классу. Конечно, она могла бы врать родителям. Говорить, что молится в школе перед едой, а на самом деле не молится. Но поступать так Ао Маме не хотела. Во-первых, не желала обманывать Бога. Неважно, есть он там на небесах или нет. А во-вторых, должна была насолить обидчикам. «Чурайтесь меня? Ну тогда держите еще. Вот вам мой вызов. Я буду молиться в столовой, громко и внятно, чтобы вы подавились этой молитвой. Потому что справедливость на моей стороне». Одеваясь по утрам, она жутко страдала. Стыд за свои обноски напрягал ее так, что сборы в школу часто заканчивались поносом, а то и рвотой. Поднималась температура, немели конечности, но при этом она не пропускала ни дня учебы. Потому что знала, прогуляешь день, захочется прогуливать и дальше. А еще через несколько дней в школу уже и палкой не загонишь. Но для одноклассников и учителей это будет значить только одно. Она сдалась. Если она перестанет появляться в классе, все вздохнут с облегчением. «Нет уж, такой радости вы от меня не дождетесь», — повторяла она про себя. И тащилась в школу, как бы паршиво себя не чувствовала. Молча и стиснув зубы. После всего, что ей пришлось пережить тогда, нынешнее одиночество вовсе не тяготит ее. Насколько тяжко ей было молчать, когда все вокруг весело болтали друг с другом, настолько же легко и естественно молчать сейчас, в этой тихой уютной квартире, где кроме нее ни единой живой души. Тем более, когда есть книги. Она уже взялась за Пруста, которого прислал ей Тамару. Но читать старается не больше 20 страниц в день. Засекает время и проглатывает слово за словом ровно 20 страниц, а потом берет какую-нибудь другую книгу. Но перед сном обязательно пробегает глазами хотя бы несколько страниц воздушного кокона. Ведь этот текст написал Тенго, и в каком-то смысле это инструкция по выживанию в реальности 1984 года. Еще она слушает музыку. Хозяйка прислала ей целый ящик кассет. Чего там только нет. Симфонии Малера, камерные концерты Гайдна, клавиры Баха. И, конечно, симфониетта Яночика, о которой она просила. Симфониетту она слушает регулярно, раз в день, когда проводит свои безмолвные тренировки. Осень плавно подходит к концу. А у мамы кажется, будто день ото дня ее тело становится все прозрачнее. Насколько возможно, она старается ни о чем конкретно не думать. Но это у нее, конечно же, получается плохо. Любая пустота обязательно чем-нибудь заполняется. Но сейчас ей хотя бы нет нужды кого-либо ненавидеть. Вокруг ни одноклассников, ни учителей. И сама она больше не беспомощный ребенок, которому навязывают чью-то веру. Нет нужды всеми кишками ненавидеть мужчин, избивающих собственных жен. Безудержный гнев, то и дело вскипавший в ней ранее, с такой силой, что она готова была размозжить кулаки о стену, незаметно куда-то исчез и больше не возвращался. Чему Аомаме очень рада. Она больше не хочет причинять боль кому бы то ни было, равно как и делать больно себе. Ночью, когда Аомаме не может заснуть, она думает о Тамаки и о Юми. Закрыв глаза, отчетливо вспоминает, как обнимала их. У каждой было мягкое, теплое тело, в котором текла свежая кровь и уверенно билось сердце. Они едва уловимо дышали, еле слышно хихикали. Тонкие пальцы, набухшие соски, гладкие бедра.